Опал подняла палец. «Но», — сказала она, — «но я знаю, Кит никогда бы не уехала со мной, не попрощавшись. Вот нутром знаю. А сразу после этого мисс Лавджой говорит, что хочет побеседовать со всеми, с каждой наедине, узнать, отчего же это вдруг Кит так быстро удрала, даже жалование за неделю оставила. Узнать, что же за тяжесть была на душе у Кит», — говорит она. А я сидела напротив и думала только, кто же это вышел тогда, и Кит посветил лампой в лицо. И рот я держала точно на замке. Вот теперь вы и знаете. Опала оглядывалась во все стороны. Не подполз ли кто, не подслушивает ли. «Странная история», — подумал Мэтью. «Вот уж действительно никакого смысла ни в чем. Могилу выкопали и зарыли, но ни гроба, ни тела в ней нет. Гроб с телом поставили в фургон и увезли. Куда? Очевидно, Качан знает. Мэтью был уверен, что и миссис Лавджой знает. А что, Скит? Она и правда сбежала, или же...» У Качана в глубине фургона лежала очень большая колотушка, вспомнил Мэтью. Но что же могла видеть Кит такого ужасного, за что ее убивать? «Значит, — решил Мэтью, — это должно быть связано с важностью тайны. Если, скажем, некая служанка решила попросить чуть-чуть прибавить жалование за сохранение тайны, она вполне могла заслужить удар колотушкой. Или решение было принято упреждающее, чтобы та же самая служанка не связалась с кем-нибудь из родственников умершего и не побудила их приехать и раскопать могилу». «Сегодня», — сказал Опал. «Сегодня он это опять сделает с вдовой Форд». Что бы ни делал Качан, Мэтью знал, что это будет мерзость. А мерзость вполне годилась бы в качестве второго имени для Тирануса Слоттера. Есть тут связь? Мэтью понятия не имел, но решил, что один слабый след может вывести на другой. «Давайте я вас лучше отведу обратно», — предложила Опал. Ее голос вдруг зазвучал не по возрасту устало, будто она постарела лет на 20. «Да, вы спрашивали про какого-то человека. Я никого похожего здесь не видел». Она двинулась обратно в сторону кладбища, но Мэтью остался на месте, и она остановилась, поджидая. «А как ваше полное имя?» — спросил он. «Опал Делайла Блэкерби». «Так вот, Опал Делайла Блэкерби, я хочу дать вам вот это». Он полез в карман темно-зеленого жилета, зная, что там лежит, вытащил и протянул ей. «Вот, возьмите». Она подошла медленно, и когда взяла то, что он ей протягивал, сперва заморгала, потом посмотрела на Мэтью, все так же моргая, потом снова на то, что держала в руках. «Это настоящее?» «Настоящее». Кольцо было из настоящего золота, конечно. А красный камешек, наверное, рубин. Но это уже пусть она сама выясняет. И пускай они говорят, что сокровищу Слоттера не был предложен шанс ускользнуть к кому-нибудь. «Я бы на вашем месте его никому не показывал. А еще бы я не стал здесь оставаться слишком долго». «А почему вы... почему мне...» «Потому что вы мне понравились», — ответил он чистую правду. «Из вас вышел бы хороший детектив». «Кто-кто?» «Неважно. Если попадете когда-нибудь в Нью-Йорк, приходите в дом номер 7 по Стоун-стрит. Запомните?» «Запомню. Черт меня побери, я этого ни на секунду не забуду». «Я найду обратную дорогу», — сказал он. «Вы только будьте осторожны, слышите?» «Буду», — пообещала она. Он пошел обратно по тропинке, оставив ее любоваться золотым кольцом с маленьким красным камешком — рубином. Но внезапно она поймала его за рукав и спросила. «А можно вас поцеловать?» Мэтью сказал, «Да, это будет хорошо». И Опал выдала ему спокойный, но от всего сердца поцелуй в щеку. «Совсем не то, что было за церковью», — подумал он. «Но по сути Может, это и есть кусочек тепла. Он вернулся к дому миссис Лавджой. На его стук в дверь ответила другая служанка. «Нет, сэр, миссис Лавджой нет. Она очень просила вам передать, что ей пришлось уехать по срочным личным делам, но она будет рада заключить с вами соглашение, если вы вернетесь завтра или послезавтра». «Спасибо», — сказал ей Мэтью. «Передайте ей...» «Передайте ей, что я вернусь сегодня ночью», — подумал он. «Передайте миссис Лавджой, что я с нетерпением буду ждать возможности оказаться в ее очаровательном обществе». И он направился к коновизи, где была привязана его лошадь.